Глава 19. Рам напрягся и чуть не вздрогнул, когда ему на плечо мягко легла чужая рука. Обернувшись, Рам увидел уверенный кивок, указывающий на лаз. Под масками лиц было не разобрать, но Рам сразу понял, что это Лианг. Не зря он все же напросился на операцию. Рам нырнул в лаз и, вывалившись на той стороне, мгновенно откатился в сторону. Лианг отстал от него ненамного. Встав и обернувшись к дыре, Лианг жестом позвал внутрь остальных. Рам в это время смотрел на стоявшего около кресла мужчину. Китаец лет 35-40 на вид. Одетый в дорогой светло-серый костюм с белой рубашкой. Маг 7-го ранга. Судя по всему, это был аристократ рода Чэнь. Хозяин особняка с интересом понаблюдал, как внутрь просочилась вся группа. Когда все оказались внутри и повернулись к нему, он небрежно вытащил из кармана крупный камень и поинтересовался. «Вы за этим здесь?» Рам еще больше напрягся. Чужой родовой камень всегда фонил так, что рядом с ним почти физически было неприятно находиться. И здесь этот фон ощущался, он давил и пригибал к земле. О том, чтобы взять в руки чужой родовой камень, и речи не шло. Если это тот родовой камень, который они ищут, то он должен был как минимум нанести китайцу тяжелую магическую травму. А тот держит камень как хозяин. Может, это его родной родовой камень? Лианг вновь коснулся плеча Рама и шагнул вперед. Одним движением он снял маску, встряхнул головой и прямо посмотрел на аристократа рода Чэнь. С того мигом слетела вся расслабленность. «Господин Сэйсун!» — изумился Чэнь. Лианг холодно приподнял бровь. «Приветствую, господин Сэйсун!» — низко поклонился Чэнь. «Приветствую!» — коротко бросил в ответ Лианг. «Позвольте спросить!» — начал Чэнь и замешкался. «Зачем?» «Не хотел я до этого доводить», — едва заметно усмехнулся Лианг. «Но чуял, что иначе не выйдет. Вы не могли оставить без охраны родовой камень». «Так и есть», — склонил голову Чэнь. «С момента его доставки в хранилище всегда дежурит сильный маг». Лианг мотнул головой, его не интересовали подробности. «Отдайте камень», — потребовал он. Чэнь замер. «Но...» — непонимающе начал он. «Вы могли его просто потребовать в любой другой обстановке». «Мог», — спокойно ответил Лианг. «Но что это меняет сейчас?» Чэнь опустил голову. «Камень!» — жестоко повторил Лианг. Чэнь обреченно вздохнул и шагнул вперед, протягивая Лиангу камень. «Настоящий камень!» — фыркнул Лианг. «Что?» — не понял Чэнь. «Вы слишком высокомерны, господин Чэнь», — холодно заявил Лианг. «Иначе не считали бы окружающих идиотами. Вы сами не сможете прикоснуться к чужому родовому камню, так почему, думаете?» «Что я не понимаю таких простых вещей? Или вы надеялись убедить меня в том, что камень уже стал вашим? Даже я не знаю, как снять кровную привязку с родового камня при живом носителе крови». «Прошу прощения, господин Сэйсун». Вновь низко поклонился Чэнь. Лианг молча ждал. Чэнь выпрямился, сунул камень-обманку в карман и направился к стеллажу за своей спиной. Раздвинув стоящие там коробки, он вытащил из-за них небольшую шкатулку и с ней в руках повернулся к Лиангу. Фон от чужого родового камня заметно усилился. Лианг невозмутимо принял шкатулку и открыл ее. Энергетика камня едва не сбила с ног. Чэнь аж пошатнулся, Рам и сам чуть не шагнул назад, но наследник великого клана лишь равнодушно глянул на камень и захлопнул шкатулку. «Благодарю», — скупо бросил Лианг. Чэнь только молча вздохнул. Лианг же обошел его, уселся в его кресло, поставил шкатулку на колени и принялся плести. Слой за слоем полноцветные плетения укутывали шкатулку, и фон от чужого родового камня слабел с каждой минутой. Когда Лианг закончил, даже с расстояния в несколько метров фон скорее угадывался, чем ощущался. Метрах в 20 он сойдет на нет совсем. В глазах хозяина особняка появилось отчаяние. Он прекрасно понимал, что стоит шкатулке покинуть его дом, и он никогда больше не найдет этот камень. Лианг встал и подошел к Раму. Он кивнул на дыру в стене, и диверсанты послушно начали там исчезать. Лианг обернулся. «Я запомню эту услугу от рода Чэнь», — произнес он. Чэнь вновь молча поклонился. Лианг вылез из бункера последним и махнул рукой в ту сторону, откуда они пришли. Рам молча указал на артефакт невидимости, Лианг кивнул в ответ. Вновь окутавшись невидимостью, диверсанты двинулись к выходу. Уже после того, как они выбрались из поместья рода Чэнь и вернулись на территорию клана Сэйсун, Лианг отозвал Рама в сторону и отдал ему шкатулку. «Если бы все прошло по плану, — сказал чужак, — я бы посчитал, что мы с Шахаром в расчете. Однако мне пришлось прикрыть вас своим именем». «Если бы не вы, мы уже были бы мертвы», — благодарно склонил голову Рам. Он прекрасно понимал, что даже если бы он справился с магом Чень в самом хранилище, то из поместья их не выпустили бы. Чень успел бы подать сигнал охране, диверсантов зажали бы в подземелье. А в тесных туннелях никакая невидимость не спасет. «Передай Шахару», — продолжил Лианг, «что если у него получится то, что он задумал с этим камнем, я хочу себе такое же. Желательно сразу после него». Рам непонимающе вскинул брови. «Передай», — тонко улыбнулся китаец. «Он поймет». «Да», — протянул я, выслушав Рама. «Мы втроем с Рамом и Астарабадди сидели в моем кабинете. Мои ребята вернулись из Поднебесной буквально час назад. Рам успел только принять душ, переодеться и перекусить. После чего сразу пришел ко мне с докладом». «Позорище!» — простонал Астарабадди. Рам только тяжело вздохнул и промолчал. «Не могли диверсанты такого класса так облажаться», — покачал головой я. Рам вопросительно посмотрел на меня. «Диверсанты клана Сайсун», — пояснил я. «Если они так хороши, как ты говоришь, они не могли не узнать, что один из сильнейших магов рода Чень всегда остается днем дома. Если это дежурство, то он явно не один дежурил. Не могли они не заметить, что каждый день кто-то из сильнейших Чень остается в особняке». «Он это специально», — нахмурился Рам. «Ради того, чтобы загнать нас в долги?» «Возможно», — пожал плечами я. «Но вряд ли. Лианг мог с самого начала предложить мне не помощь внутри страны, а просто камень, и цена камня, как ты понимаешь, была бы намного выше». «Тогда зачем?» «Может, он просто не нашел другого способа забрать камень?» «Так если он мог просто потребовать камень у Чень?» «А те могли и не отдать», — слегка улыбнулся я. «Попытались же вам обманку подсунуть?» «Могли и в ответ на требование Лианга обманку принести, а настоящий камень в это время уже ехал бы в дальние дали. И никто, кроме единственного аристократа, которого его увез, не знал бы, куда именно. А то, что Лианг раскусил бы подделку, уже ничего не изменило бы. Даже если бы Лианг уничтожил всех Чень, до кого дотянулся, пойди потом найди этот камень». Рам неопределенно покачал головой. «Ладно», — сказал я, — «как бы то ни было, камень у нас. И да, Лиангу я должен, тут он прав». «А ты понял, что он от тебя хочет?» — спросил Астарабадди. «Хороший вопрос», — хмыкнул я. «Здесь два варианта. Или он хочет, чтобы я сделал его главой рода или клана, или намерен получить для своего клана истинную звезду. Лично я бы поставил на второе. Чопра недавно нам всем прямым текстом сказал, что для увеличения сродства с системой нужно получить истинную звезду. И Лианг не мог пропустить это мимо ушей. Впрочем, я слишком мало знаю Лианга, чтобы быть уверенным. Может, он в оба бонуса вцепится зубами». Астарабадди уставился на меня с изумлением. «А ты это можешь?» — осторожно уточнил он. «Пока не знаю», — улыбнулся я. «Но Лианг же сказал, если у меня получится». Астарабадди усмехнулся. «Получится», — уверенно заявил он. «Это мы выясним в самое ближайшее время», — усмехнулся я в ответ. Пока ждал наследника рода Каспадия, я крутил в руках необычное приглашение. «Господин Шахар Раджат, я с превеликим удовольствием приглашаю вас посетить резиденцию моего рода и провести вечер в небольшой компании влиятельных людей. Мероприятие начнется в 18.00 числа года. С уважением и надеждой на ваше присутствие, наследник рода Чопра». Именное приглашение. Закрытая вечеринка. Судя по всему, это тот самый сбор серых кардиналов нескольких стран, о котором мне говорил Лианг. И меня действительно приглашают влиться в эту компанию. Ехать нужно однозначно, но неплохо было бы все-таки узнать поподробнее об этом мероприятии. Хотя бы для того, чтобы случайно не оказаться белой вороной. Кто из индийцев может быть туда вхож? И желательно из тех, кому я смогу задать пару неформальных вопросов. И Лианг и Чопра в этой компании. Причем Лианг может приглашать туда новичков, а Чопра проводит встречи в своей резиденции. Это явно не рядовой уровень допуска. Лианг — наследник великого клана, козырь рода и чужак. Чопра — наследник мощного свободного рода, уровня Неспели, козырь рода и тоже чужак. Исходя из этого, логично предположить, что и Аргус в этой компании принят. Теперь уже глава старого великого клана, чужак, под рукой которого собралось еще четверо чужаков. Кому еще там быть, как не Аргусу? С теми же Неспели или главами других великих кланов легко ошибиться. Все-таки не факт, что в эту компанию входят абсолютно все сильные мира сего. К тому же, судя по Лиангу и Чопру, совершенно не обязательно это должны быть главы родов и кланов. Могут быть и наследники. Или даже просто влиятельные аристократы, вроде Рибиры Мехта, например. Но с Аргусом вероятность ошибки минимальна. Да и друг не станет задавать лишних вопросов, даже если я все-таки ошибся. «Привет, Шахар!» — жизнерадостно ответил на мой звонок Аргус. «Привет, Аргус. Не против, если я сразу к делу?» «Конечно!» — легко ответил друг. «Скажи, ты едешь к Чопра?» «О как!» — неожиданно серьезно отозвался он. «Что ж, давно пора. Да, еду, и я рад, что тебя, наконец, пригласили». «Я угадал, это радует». «Расскажешь то, что мне стоит знать заранее?» — спросил я. «Мало ли, какие неочевидные вещи есть». «А почему ты звонишь мне?» — насмешливо поинтересовался Аргус. — Чем тебя Дхармотара не устроил? — Дхармотара? — переспросил я. — Ты не в курсе? — удивился Аргус. — Мне прислали именное приглашение, — хмыкнул я. — Списка гостей, знаешь ли, не прилагалось. — О, то есть ты и мне позвонил наугад? — развеселился Аргус. — Но угадал же. — Угадал, — признал он. — Ладно, это в любом случае не телефонный разговор. Если хочешь, я с удовольствием пообедаю с тобой на днях в городе. Но если тебя все-таки устроит глава рода Дхармотара, поговори с ним. — Устроит, — ответил я. — И спасибо, Аргус. — Да не за что. До встречи у Чопра. — До встречи. Я положил трубку и вновь принялся задумчиво крутить в руках приглашение. — Дхармотара, значит. Чего я еще не знаю о своих клановцах?